а утверждали обратное. Я вам абсолютно доверяю и повторяю вам это. Тогда почему? Причин много. Тогда вы были сестрой Моррисон. Я не знал, что есть еще Маргарет Моррисон. Теперь мне это известно. Так. Она сжала губки, затем улыбнулась, явно успокоившись. Теперь все ясно. Маккиннон оставил ее, присоединился к ожидавшим его доктору Синклеру и Джемисону, и они втроем прошли к послеоперационной палате. Джемисон нес электродрель, молоток и несколько деревянных колышков. «Вы видели входное отверстие от снаряда?» — спросил Джемисон, когда осматривали носовую часть. «Да, видел. Оно примерно на дюйм два выше ватерлинии. Через него могла попасть вода, но не обязательно. Трудно сказать. На какую высоту? Дюймов на 18. Это можно только предполагать». Джемисон включил дрель. Сверхпрочное сверло без особого труда вошло в стальную дверь. «Что произойдет, если там вода?» — поинтересовался Синклер. «Вставьте один из деревянных колышков, затем попытайтесь чуть выше». «Прямо насквозь», — сказал Джемисон и немного отошел. «Все ясно». Маккиннон дважды ударил кувалдой по стальной ручке. Ручка даже не шевельнулась. Когда он ударил третий раз, она затряслась и упала на пол. «Какая жалость», — сказал Маккиннон. «Но выяснить, что произошло, мы все равно обязаны». Джемисон пожал плечами. «Выхода нет. Осталась только сварка». «Да, пожалуй». Джемисон ушел. Вернулся он буквально минуты через две со сварочной горелкой и в сопровождении Макримана, тащившего газовый баллон, а также лампу на длинном шнуре. Джемисон включил горелку и начал делать полукруг в том месте, где была ручка. Макриман вставил вилку в розетку, и лампа с жестяным абажуром ярко загорелась. «Мы можем только предполагать, где дверь заклинила», — раздался глухой голос Джемисона из-под защитной маски для сварочных работ. «Если мы ошибаемся, будем разрезать вокруг петель. Думаю, однако, нам не придется этого делать. Главное, что дверь не прогнулась. Обычно заклинивает в районе замка или защелки». «Я уверен, что сделал дыру насквозь. Эта чертова дверь и не думает падать. Щеколда еще стоит в своем гнезде». Маккиннон осторожно ударил кувалдой по двери, и полукруглый кусок металла упал внутрь. Он вновь ударил по двери, на сей раз сильнее, и она чуть-чуть подалась. Со вторым ударом она открылась на несколько дюймов. Боцман отложил в сторону кувалду и стал толкать дверь, пока она, протестуя и скрипя, чуть ли не распахнулась. Он взял лампу у Макримана и вошел внутрь. На полу была вода. Немного. Всего, наверное, дюйма два. Шпангоуты и головная часть палубы в результате взрыва сильно пострадали от шрапнели. Входное отверстие от снаряда находилось во внешнем шпангоуте, примерно на высоте фута над палубой, и представляло собой дыру с неровными краями. Двое матросов Саргаса лежали в своих постелях, в то время как доктор Синг, склонив голову к груди, сидел в небольшом кресле. Казалось, что все трое мужчин совершенно не пострадали. Боцман поднес лампу к лицу доктора Сингха.